Глава 46. Адам. Вернулся с родины, где недавняя и неудавшаяся невеста, а теперь жена Руслана, Амина, выписалась из роддома. У них родился сын, они назвали его в мою честь Адам, воздав благодарность за то, что я помог соединиться влюбленным сердцам. Когда в твою честь ребенка называют, это большая честь и ответственность. Я почему-то на этого мальца запал, понравился он мне с первого взгляда. Вообще, в последнее время я все чаще и чаще о детях думал. Конкретно так залипал на мыслях об отцовстве, о семье. Возможно, дело было в том, что мои близкие все сплошь семейными стали. Есть несколько разгильдяев, которые в 40 с лишним лет не имеют ни родины, ни флага, но таких меньшинство. В основном все при жене и детях. Или уже имеются, или на подходе, как у моего брата Якуба, или у Игната. У того вообще два мальца уже есть, а Аришка с третьим ходит. Говорят, будет девочка, и Игнат по этому поводу уже ссыт кипятком, переживая за будущее дочурки. Я и сам все о детях больше думаю. Однажды во сне привидевшийся образ преследует меня повсюду. Я обращаю внимание на детские магазины, коляски, причиндалы разные, которым даже названия не знаю. До сих пор я не мог отвязаться от образа девочки, которая пришла ко мне во сне. Бывает, она не снится мне месяц-полтора, а потом снова появляется, бегает в моих снах по квартире в больших туфлях, прячется за шторой под кроватью, хихикает «Иси меня, иси!» И каждый раз сердце разрывается, измочаленное, до состояния тряпицы. Работа на износ, тренерство, путешествия ничего не помогает. Только словлю точку расслабления, забывшись, а потом снова. И у этой девчонки черты лица Эвы, которую я усердно забыть пытаюсь. Но как забыть, когда во снах меня преследует кроха с ее личиком и просто не дает покоя? Я пытался найти, но меня жестко на место поставили. Дали понять, что все кончено, наглухо, намертво. Дело Эвы процветает, а ее самой нет. Только изредка слышу, что она была, но как привидение, как тень, которую я уже поймать не пытаюсь. Знаю, что прилететь может, причем не только мне, но моим близким. А я считаю, что они не должны за мои косяки отдуваться. Я бы сам с ней с глазу на глаз поговорил, объяснился. Но время для объяснений прошло, осталось только глухое раздражение и загноившийся шов раны. Зачем она со мной так? В тупой, глухой игнор. Я был неправ, но готов был объясниться, зачем она лишила меня шанса. Зачем отбила тягу к жизни, к удовольствиям. До встречи с ней я мог с любой дамочкой отжечь. Теперь не могу. Весь мир женского многообразия стал для меня непривлекательнее резиновых вагин и надувных кукол. Не вижу в них тепла, которому пригреться хочется. Не отзываются во мне их чувственность, как будто кастрированный. Умом понимаю, а телом и душой не хочу. В отказ. Все эти подкаты открытые, намеки, флирт. Мимо. Все было мимо, пока мне на телефон не пришло сообщение от Мии. «Адам, Эва в городе. Я только что видела ее у себя в квартире. Мы едем в ее кофейню». Намек яснее ясного. Она здесь, в городе. Еще и с Мией общается. Я воспарил духом в небеса, загорелся идеей увидеть ее. Проверил телефон. Может быть, она хотя бы одно из моих сообщений прочла. Нет, ничего. До сих пор в обиженку играет, а я ей за эти месяцы столько всего наболтал, написал, душу раскрывал слой за слоем. Можно целую книгу собрать. Ничего не прочитано. До сих пор я вне пределов ее орбиты. Такое зло проняло. Да кишок. Тут эта Дарья подвернулась, администратор моего фитнес-клуба. Давно эта дамочка на мой хер примеряет свой ротик с губами подкачанными. Вообще, чисто внешне, она та еще рабочая пушка. Просто секс-агрегат для утех. Прокачанная везде, пресс, бедра, зад, грудь. Знаю, даже гимнастикой Кеплера занимается. Может, вагиной шарики туда-сюда гонять и выстреливать ими, как из пушки. То есть мышцы вагины у нее проработаны четко. Хер выдаивать может досуха. От такой пизды не отказался бы ни один мужчина, бывший в здравом уме. Я всегда игнорировал эти намеки, прогибы, откровенные СМС а-ля «Я по ошибке прислала тебе фото в белье». Похер мне было на Дарью, похер до сегодняшнего дня. Она ко мне снова с подкатом, и я решил появиться с другой перед глазами Эвы. Я ее всегда ревновала, она меня. Я ей поводов не давал. Так вот, пора на остром проверить, живы ли чувства. Сделал все четко. Увидел Эву, чуть не сдох. Она же красивая, тонкая стала. С ума сойти, воздушная просто. Одета стильно. По лицу так и не скажешь, о чем думает. Может быть, обо мне вообще и не думает. Взволновался, как пацан какой-то. Боялся, что голос подведет, что глаза выдадут. Их запекло при виде девушки, которая была мне так дорога. Еще слезу мне пустить не хватало. Нет уж. Сделал все, как задумывал. Прошел с Дарьей в кафе, специально напротив заведения Эвы, чтобы задеть за живое. Засосал девицу. Принялся ждать реакции. Моя Эва из прошлого обязательно бы следом пришла и высказала. Но новая Эва лишь головой покачала, сказала что-то Арине и ушла, маня плавной походкой. «Ах, о боже, Адам, Адам, не могу сидеть, пойдем», — стонет мне в рот Дарья. «Давай хоть бы в туалете уединимся, я тебя так хочу». У меня от ее поцелуев во рту вкус, будто протухли полчища тараканов. Оторвавшись от девицы, слышу, как в мою сторону приближается стук каблуков. «Эва?» Не выдержав, оборачиваюсь. «Не угадал, Арина». «Адам, живо избавься от этой шлюхи», — говорит издалека. «Живо, я сказала, пока я эту шалаву лицом в унитазе не прополоскала». «Ариш, ты чего?» Дарья ахнула, надеясь на мою поддержку, заблеяла. «Адам, Адам, кто это такая?» «Не беси беременную жену военного», — пригрозила мне пальцем Арина и шикнула в сторону Дарьи. «А ты выметайся!» «Дарья, пообедай в другом заведении, а я пока с женой друга побеседую. Что за муха тебя укусила?» «Арина, Арина, вот ты где! Почему я за тобой бегать должна?» — послышался возмущенный голос Мии. «А, кажется, тебя укусила пчела. Даришь? Ты с ней поосторожнее. Говорят, во время беременности пчелы особенно токсичны». «Какой же ты гад, дорогой деверь!» «Привет, Адам. Как ты можешь говорить обо мне так?» — возмутилась Мия и села, переводя дыхание. «Ты так быстро ушла, Арина, уф. Я еле-еле тебя догнала». «Девочки, от вашей трескотни у меня голова сейчас взорвется». «А ничего другое не взрывается? Совесть, например?» — возмутилась Арина. «Это что сейчас было? Какую-то шмару обсасываешь на глазах у девушки, которую любишь?» «Кто такое сказал, что люблю?» «Твое поведение». «Вот еще, сучка какая-то!» — вклинилась Мия. «Адам, не люби эту вредину. Адам, мы тебе другую найдем, хорошую. И ты туда же!» Всплеснула руками Арина. «Я вообще удивлена, как это Адам так удачно вписался в нужное место в нужный час. Под ручку с шлюхой. Ничего не хочешь мне сказать, Мия?» «Что? Ничего такого?» «Это ты предупредила Адама. Боже, зачем? Только все испортила. Надо было дать время отлежаться этим болванам». «Отлежаться? Они уже перележали». «Да», — подтвердил я. «Все потухло. Вулканы иногда остывают навсегда». «Зря ты встряла, Мия. Поспешила. Пошли за мной, я тебе кое-что объясню, и тебе стыдно станет. А ты, Адам, вымой рот с мылом. Я тебе вечером позвоню. Поболтаем». Мия перепиралась немного, но Арина, тот еще боевой ураган в юбке, увлекла за собой подругу. Вместе они покинули кафе, шушукаются. Я наблюдал за ними через витрину. Арина что-то сердито сказала Мии, та ахнула, остолбенела, начала оправдываться. Потом эти две кумушки сцепились под локоток и засеменили прочь, скрывшись из вида. Не выдержав, я достал телефон, позвонил Эве, ни на что не надеясь. Но она ответила прохладно. «Слушаю». По телефону ее голос звучал иначе, а я бы хотел вживую ее услышать, прижать к себе и просто слушать, что она говорит. Просто слушать и знать, что она рядом. «Здорово, Эва. Мия говорит, ты в городе?» «Мы только пересеклись, не заметил?» «Так это была ты?» — включил дурака. «Не узнал, сори. Видел прокачанную няшку, худышку в брендовом прикиде. Ты так сильно похудела? Больше не смахиваешь на ту смачную, красивую, естественной красотой девушку, которую я знал? А ты все такой же грубиян, который не знает, что такое границы, и предпочитает навязывать всем подряд свое давно уже неавторитетное мнение». «Давно уже неавторитетное мнение? Посмотри, какая вредная. Как дела?» Все хорошо, процветаю». «А что, новое заведение все никак не откроешь?» «Через 2 месяца открытие», — ответила Эва. «Придешь?» «Посмотрю расписание. У одного спортсмена соревнования. Я в качестве тренера могу уехать. Дату точно скажи, отвечу, смогу прийти или нет». Мы обсуждали расписание как будто чужие. Так херово от этого. Но в то же время я был рад даже расписание обсудить, только бы слышать, как она со мной разговаривает. Только бы слышать. «Перезвоню позднее. Сейчас дел полно. Извини, тороплюсь». «Эва». «Да?» «Говорят, у тебя до сих пор самый вкусный штрутель». «Спасибо, Адам». «Уверен, ты всех порвешь. Будешь успешной во всем», — сказал от всего сердца. «На это мне силы выдержки хватило. Я же ею гордился, верил в нее, как никто другой. А как на личном?» «Встречаюсь кое с кем. Не здесь, за границей. Скучаю в разлуке», — вздохнула Эва. «Вижу, и ты не одинок». «Да, конечно, мы с ней давно...» — соврал, вытолкнул через силу. «Сработались, короче». «Я за тебя рада». «И я за тебя. Увидимся?» «Вряд ли, если только случайно пересечемся». «Помощь не требуется?» «У меня целый штат. Там больше нет места для коуча, тренера, психолога в одном лице. Я тут поняла одну очень важную вещь. Чтобы стать успешным, нужно отдаться делу целиком, иначе только хватаешь по верхам». «Ты меня сейчас поверхностным назвала?» — рассвирепел я. «Не принимай близко к сердцу, Адам. Просто ты из тех, кого постоянство пугает. Всего хорошего». И отключилась. Снова меня отхлестало по щекам. В душу плюнула. «Зараза!» — залился на Эву. На самого себя тоже злился. Почему не сказал все, что накипело на душе? Еще и шмару Дарью приволок. Она мне уже написывает пошлые смски, приглашает идти вечером к себе на хату. Прилипала. Дал повод, называется. Так и хочется самому себе въебать по голове кулаком, чтобы одумался и перестал творить дичь. Чтобы хоть немного развеяться, отменяю все планы на вечер. Новых не назначаю. Телефон ставлю на беззвучный, беру монстр-трак и отправляюсь гонять по бездорожью за город, в район Большого Котлована, где специально нарыли сложную трассу для развлечения на таких тачках. Обычно я всегда трезв, но сегодня я плеснул немного перед отправкой. Ладно, больше, чем немного. Вылокал половину бутылки старого доброго Джека и отправился колесить по трассе, забывшись, выделывая виражи и трюки. Трасса годная, сложная, завихрастая. Нельзя лихачить на такой трассе в одиночку. Всегда должен быть наблюдающий. На всякий несчастный случай. Вроде того, который приключился со мной. Я просто вошел в раж и, будучи пьяным, не заметил, что один из участков ленточкой едва заметной огорожен. Не заметил и влетел так, что машину понесло, закрутило, перевернуло нехило. Я завис вниз головой, пытаясь пошевелиться, но не выходило. Меня сдавило со всех сторон. Кровь прилила к голове, бахая по вискам, запахло топливом. Кажется, пробило бак. Только этого мне не хватало. Сознание отключилось.